И увидание земное цветов не тронет неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них, и эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет, не все, что было здесь, пройдет. Но этой веры для немногих лишь тем доступна благодать, кто в искушениях жизни строгих, как вы, умел, любя, страдать. Чужие врачевать недуги, своим страданием умел, кто душу положил за други и до конца все претерпел. Будем считать, что хотя бы в этом вопросе есть ясность, констатировала Эрнестина Федоровна, иронично окинув взглядом дочь с еще сияющими от поэтического возбуждения глазами и мужа, оцепеневшего от счастья в кресле напротив. Но это вовсе не снимает основной проблемы. Состояние Марии требует лечения и иного климата. Петербургская зима, по мнению врачей, неблагоприятна. Надо принимать решение, хотя бы даже в промежутке между чтением стихов. Федор Иванович, словно публично изобличенный в неблаговидном поступке, заерзал и поспешил реабилитировать себя перед женой. Машенька, мама права. Это не может быть оправданием. Ты должна позаботиться о своем здоровье. Представь, как сейчас хорошо в Италии, в горах. Тебе надо хотя бы на время избавиться от жесткого распорядка, который ты навязала себе. Сама перемена обстановки будет благотворна. Меня изведет тревога. Я не смогу наслаждаться красотами теплых стран, зная, что Николай Алексеевич находится постоянно на краю гибели, — возразила Мари. — Еще в Ницце во время венчания я обещала ему: на жизнь и на смерть твоя, и обещание свое сдержу. — Боже, Боже! — застонала Эрнестина Федоровна, обхватив руками голову. — Разве можно через подобный романтический бред пробиться к здравому смыслу? Произнеся это, она приложила к глазам платок и промокнула выступившие слезы. Хотела еще что-то добавить, но, видимо, осознав бесполезность любых самых убедительных аргументов, махнула рукой и вышла из комнаты. «Мама будет страдать и считать меня эгоисткой», — виноватым голосом обратилась к отцу Мари. «Если бы не болезнь Николая Алексеевича, с каким удовольствием я бы послушной была дочерью? Ты, наверное, и вправду не можешь поступить по-другому», — печально отозвался он. «Как Христос, который не мог не умереть за прегрешения человеческие, ты искупаешь неведомо чьи грехи, будучи сама абсолютно безгрешной». Она прильнула к отцу, жалея себя и его. «Что поделаешь? Жизнь такая, судьба такая, папа».